Глава 7. Прошла неделя. Обломов, встав утром, прежде всего с беспокойством спрашивал, наведены ли мосты. «Нет еще», — говорили ему, и он мирно проводил день, слушая постукивание маятника, треск кофейной мельницы и пение канареек. Цыплята не пищали больше. Они давно стали пожилыми курами и прятались по курятникам. Книг, присланных Ольгой, он не успел прочесть. Как на 105-й странице он положил книгу, обернув переплетом вверх, так она и лежит уже несколько дней. Зато он чаще занимается с детьми хозяйки. Ваня такой понятливый мальчик. В 3 раза запомнил главные города в Европе, и Илья Ильич обещал, как только поедет на ту сторону, подарить ему маленький глобус. А Машенька обрубила ему 3 платка. Плохо, правда, но зато она так смешно трудится маленькими ручонками и все бегает показать ему каждый обрубленный вершок. С хозяйкой он беседовал беспрестанно, лишь только завидит ее локти в полуотворенную дверь. Он уже по движению локтей привык распознавать, что делает хозяйка — сеет, мелет или гладит. Даже пробовал заговорить с бабушкой, да она не сможет никак докончить разговора. Остановится на полуслове, упрет кулаком в стену, согнется и давай кашлять, точно трудную работу какую-нибудь исправляет. Потом охнет, тем весь разговор и кончится. Только братца одного не видит он совсем. Или видит, как мелькает большой пакет мимо окон, а самого его будто и не слыхать в доме. Даже когда Обломов нечаянно вошел в комнату, где они обедают, сжавшись в тесную кучу, братец наскоро вытер пальцами губы и скрылся в свою светлицу. Однажды, лишь только Обломов беззаботно проснулся утром и принялся за кофе, вдруг Захар донес, что мосты наведены. У Обломова стукнуло сердце. «А завтра воскресенье?» — сказал он. «Надо ехать к Ольге? Целый день мужественно выносить значительные и любопытные взгляды посторонних? Потом объявить ей, когда намерен говорить с теткой, а он еще все на той же точке невозможности двинуться вперед. Ему живо представилось, как он объявлен женихом, как на другой, на третий день приедут разные дамы и мужчины, как он вдруг станет предметом любопытства, как дадут официальный обед, будут пить его здоровье, потом, по праву и обязанности жениха, он привезет невесте подарок. «Подарок!» — с ужасом сказал он себе и расхохотался горьким смехом. «Подарок! У него 200 рублей в кармане. Если деньги и пришлют, так к Рождеству. А может быть и позже, когда продадут хлеб. А когда продадут, сколько его там и как велика сумма выручена будет, все это должно объяснить письмо, а письма нет. Как же быть-то? Прощай, двухнедельное спокойствие!» Между этими заботами рисовалось ему прекрасное лицо Ольги. Ее пушистые говорящие брови и эти умные серо-голубые глаза, и вся головка, и коса ее, которую она спускала как-то низко на затылок, так что она продолжала и дополняла благородство всей ее фигуры, начиная с головы до плеч и стана. Но лишь только он затрепещет от любви, тотчас же, как камень, сваливается на него тяжелая мысль. Как быть? Что делать? Как приступить к вопросу о свадьбе? Где взять денег? Чем потом жить? «Подожду еще. Авось письмо придет завтра или послезавтра». И он принимался рассчитывать, когда должно прийти в деревню его письмо, сколько времени может промедлить сосед и какой срок понадобится для присылки ответа. «В эти 3, много 4 дня должно прийти. Подожду ехать к Ольге», — решил он, тем более, что она едва ли знает, что мосты наведены. «Катя, навели мосты?» — проснувшись в то же утро, спросила Ольга у своей горничной. И этот вопрос повторялся каждый день. Обломов не подозревал этого. «Не знаю, барышня, нынче не видала ни кучера, ни дворника, а Никита не знает». «Ты никогда не знаешь, что мне нужно», — с неудовольствием сказала Ольга, лежа в постели и рассматривая цепочку на шее. «Я сейчас узнаю, барышня. Я не смела отойти, думала, что вы проснетесь, а то бы давно сбегала». И Катя исчезла из комнаты. А Ольга отодвинула ящик столика и достала последнюю записку Обломова. «Болен, бедный», — заботливо думала она. «Он там один, скучает. Ах, боже мой, скоро ли?» Она не окончила мысли, а раскрасневшаяся Катя влетела в комнату. «Наведены! Наведены сегодня в ночь!» — радостно сказала она и приняла быстро вскочившую с постели барышню на руки, накинула на нее блузу и пододвинула крошечные туфли. Ольга проворно отворила ящик, вынула что-то оттуда и опустила в руку Кате, а Катя поцеловала у ней руку. Все это, прыжок с постели, опущенная монета в руку Кати и поцелуй барышниной руки, случилось в одну и ту же минуту. «Ах, завтра воскресенье, как это кстати! Он придет!» — подумала Ольга и живо оделась, наскоро напилась чаю и поехала с теткой в магазин. «Поедемте, матант, завтра в Смольный, к обедне», — просила она. Тетка прищурилась немного, подумала, потом сказала. «Пожалуй, только какая даль, Машер! Что это тебе вздумалось зимой?» А Ольге вздумалось только потому, что Обломов указал ей эту церковь с реки, и ей захотелось помолиться в ней, о нем, чтобы он был здоров, чтобы любил ее, чтобы был счастлив ею, чтобы эта нерешительность, неизвестность скорее кончилась. Бедная Ольга. Настало и воскресенье. Ольга как-то искусно умела весь обед устроить по вкусу Обломова. Она надела белое платье, скрыла под кружевами подаренный им браслет, причесалась, как он любит, накануне велела настроить фортепиано и утром попробовала спеть «Каста Дива». И голос так звучен, как не был с дачи. Потом стала ждать. Барон застал ее в этом ожидании и сказал, что она опять похорошела, как летом, но что немного похудела. «Отсутствие деревенского воздуха и маленький беспорядок в образе жизни заметно подействовали на вас», — сказал он. «Вам, милая Ольга Сергеевна, нужен воздух полей и деревни». Он несколько раз поцеловал ей руку, так что крашеные усы оставили даже маленькое пятнышко на пальцах. «Да, деревня», — отвечала она задумчиво, но не ему, а так кому-то, на воздух. «Апропо о деревне», — прибавил он. «В будущем месяце дело ваше кончится, и в апреле вы можете ехать в свое имение. Оно невелико, но местоположение — чудо! Вы будете довольны. Какой дом! Сад! Там есть один павильон на горе. Вы его полюбите. Вид на реку. Вы не помните, вы 5 лет были, когда папа выехал оттуда и увез вас». «Ах, как я буду рада!» — сказала она и задумалась. «Теперь уж решено», — думала она. «Мы поедем туда, но он узнает об этом не прежде, как...» «В будущем месяце, барон, — живо спросила она, — это верно?» «Как то, что вы прекрасны вообще, а сегодня в особенности», — сказал он и пошел к тетке. Ольга осталась на своем месте и замечталась о близком счастье, но она решилась не говорить Обломову об этой новости, о своих будущих планах. Она хотела доследить до конца, как в его ленивой душе любовь совершит переворот, как окончательно спадет с него гнет, как он не устоит перед близким счастьем, получит благоприятный ответ из деревни и, сияющий, прибежит, прилетит и положит его к ее ногам, как они оба в перегонку бросятся к тетке, и потом... Потом вдруг она скажет ему, что и у нее есть деревня, сад, павильон, вид на реку и дом, совсем готовый для житья, как надо прежде поехать туда, потом в Обломовку. «Нет, не хочу благоприятного ответа», — подумала она. «Он загордится и не почувствует даже радости, что у меня есть свое имение, дом, сад». «Нет, пусть он лучше придет расстроенный неприятным письмом, что в деревне беспорядок, что надо ему побывать самому». Он поскачет, сломя голову, в Обломовку, наскоро сделает все нужные распоряжения, многое забудет, не сумеет, все кое-как, и поскачет обратно, и вдруг узнает, что не надо было скакать, что есть дом, сад и павильон с видом, что есть где жить и без его Обломовки. Да-да, она ни за что не скажет ему, выдержит до конца, пусть он съездит туда, пусть пошевелится, оживет, все для нее во имя будущего счастья. Или... Нет. Зачем посылать его в деревню? Расставаться? Нет. Когда он в дорожном платье придет к ней, бледный, печальный, прощаться на месяц, она вдруг скажет ему, что не надо ехать до лета. Тогда вместе поедут. Так мечтала она и побежала к барону и искусно предупредила его, чтобы он до времени об этой новости не говорил никому, решительно никому. Под этим «никому» она разумела одного Обломова. «Да-да, зачем?» — подтвердил он. «Разве мсье Обломову только, если речь зайдет?» Ольга выдержала себя и равнодушно сказала: «Нет, и ему не говорите». «Ваша воля, вы знаете, для меня закон», — прибавил барон любезно. Она была не без лукавства. Если ей очень хотелось взглянуть на Обломова при свидетелях, она прежде взглянет попеременно на троих других, потом уж на него. Сколько соображений — все для Обломова! Сколько раз загорались два пятна у ней на щеках! Сколько раз она тронет то тот, то другой клавиш, чтобы узнать, не слишком ли высоко настроена фортепиано, или переложит ноты с одного места на другое, и вдруг нет его. Что это значит? 3-4 часа — все нет. В половине пятого красота ее, расцветание начали пропадать. Она стала заметно увидать и села за стол побледневшая. А прочее ничего, никто и не замечает. Все едят те блюда, которые готовились для него, разговаривают так весело, равнодушно. После обеда вечером его нет, нет. До 10 часов она волновалась надеждой, страхом, в 10 часов ушла к себе. Сначала она обрушила мысленно на его голову всю желчь, накипевшую в сердце. Не было едкого сарказма, горячего слова, какие только были в ее лексиконе, которыми бы она мысленно не казнила его. Потом вдруг, как будто весь организм ее наполнился огнем, потом льдом. «Он болен. Он один. Он не может даже писать», — сверкнуло у ней в голове. Это убеждение владело ею вполне и не дало ей уснуть всю ночь. Она лихорадочно вздремнула 2 часа, бредила ночью, но потом утром встала хотя бледная, но такая покойная, решительная. В понедельник утром хозяйка заглянула к Обломову в кабинет и сказала: «Вас какая-то девушка спрашивает». «Меня? Не может быть», — отвечал Обломов. «Где она?» «Вот здесь. Она ошиблась, на наше крыльцо пришла. Впустить?» Обломов не знал еще, на что решиться, как перед ним очутилась Катя. Хозяйка ушла. «Катя!» — с изумлением сказал Обломов. «Как ты? Что ты?» «Барышня здесь!» — шепотом отвечала она. «Велели спросить!» Обломов изменился в лице. «Ольга Сергеевна!» — в ужасе шептал он. «Неправда! Катя, ты пошутила! Не мучь меня!» «Ей-богу, правда! В наемной карете в чайном магазине остановились. Дожидаются, сюда хотят. Послали меня сказать, чтоб Захара выслали куда-нибудь. Они через 30 минут будут!» «Я лучше сам пойду. Как можно ей сюда?» — сказал Обломов. «Не успеете. Они того и гляди войдут. Они думают, что вы нездоровы. Прощайте, я побегу. Они одни ждут меня». И ушла. Обломов с необычайной быстротой надел галстук, жилет, сапоги и кликнул Захара. «Захар, ты недавно просился у меня в гости на ту сторону, в Гороховую, что ли? Так вот, ступай теперь», — с лихорадочным волнением говорил Обломов. «Не пойду», — решительно отвечал Захар. «Нет, ты ступай», — настойчиво говорил Обломов. «Что за гости в будни? Не пойду», — упрямо сказал Захар. «Поди ж повеселись. Не упрямься, когда барин делает милость, отпускает тебя. Ступай к приятелям». «Ну их, приятелей-то!» «Разве тебе не хочется повидаться с ними?» «Мерзавцы все такие, что иной раз не глядел бы». «Подь же, поди», — настойчиво твердил Обломов, и кровь у него бросилась в голову. «Нет, сегодня целый день дома пробуду, а вот в воскресенье, пожалуй», — равнодушно отнекивался Захар. «Теперь же, сейчас!» — волнение торопил его Обломов. «Ты должен...» «Да куда я пойду, 7 верст киселя есть!» — отговаривался Захар. «Ну, поди погуляй 2 часа. Видишь, рожа-то у тебя какая заспанная. Проветрись!» «Рожа как рожа. Обыкновенно какая бывает у нашего брата», — сказал Захар, лениво глядя в окно. «Ах ты, боже мой, сейчас явится!» — думал Обломов, отирая пот на лбу. «Ну, пожалуйста, поди погуляй, тебя просят. На, вот 2 гривенные, выпей пиво с приятелем». «Я лучше на крыльце побуду, а то куда я в мороз пойду? У ворот, пожалуй, посижу, это могу». «Нет, дальше от ворот», — живо сказал Обломов. «В другую улицу ступай, вон туда, налево, к саду, на ту сторону». «Что за диковина?» — думал Захар. «Гулять гонит? Этого не бывало. Я лучше в воскресенье, Илья Ильич». «Уйдешь ли ты?» — сжав зубы, заговорил Обломов, напирая на Захара. Захар скрылся, а Обломов позвал Анисью. «Ступай на рынок», — сказал он ей, — «и купи там к обеду». «К обеду все куплено, скоро будет готов», — заговорил было нос. «Молчать и слушать!» — крикнул Обломов, так что Анисья оробела. Купи хоть спаржи, — договорил он, придумывая и не зная, зачем послать ее. «Какая теперь, батюшка, спаржа? Да и где здесь ее найдешь? Марш!» — закричал он, и она убежала. «Беги, что есть мочи, туда!» — кричал он ей вслед. «И не оглядывайся! Оттуда как можно тише иди! Раньше 2 часов и носа не показывай!» «Что это за диковина?» — говорил Захар Анисье, столкнувшись с ней за воротами. «Гулять прогнал! 2 гривны дал! Куда я пойду гулять?» «Барское дело!» — заметила сметливая Анисья. «Ты подь к Артемию, графскому кучеру, напои его чаем. Он все поит тебя, а я побегу на рынок». «Что это за диковина, Артемий?» — сказал Захар и ему. «Барин гулять прогнал и на пиво дал». «Да не вздумал ли сам нализаться?» — остроумно догадался Артемий. «Так и тебе дал, чтоб не завидно было. Пойдем». Он мигнул Захару и махнул головой в какую-то улицу. «Пойдем», — повторил Захар и тоже махнул головой в ту улицу. «Какая диковина! Гулять прогнал!» — с усмешкой сипел он про себя. Они ушли, а Анисья, добежав до первого перекрестка, присела за плетень в канаве и ждала, что будет. Обломов прислушивался и ждал. Вот кто-то взялся за кольцо у калитки, и в то же мгновение раздался отчаянный лай, и началось скакание на цепи собаки. «Проклятая собака!» — проскрежетал зубами Обломов, схватил фуражку и бросился к калитке, отворил ее и почти в объятиях донес Ольгу до крыльца. Она была одна. Катя ожидала ее в карете неподалеку от ворот. «Ты здоров? Не лежишь? Что с тобой?» — бегло опросила она, не снимая ни солопа, ни шляпки и оглядывая его с ног до головы, когда они вошли в кабинет. «Теперь мне лучше. Горло прошло... «Почти совсем», — сказал он, дотрагиваясь до горла и кашлянув слегка. «Что ж ты не был вчера?» — спросила она, глядя на него таким добывающим взглядом, что он не мог сказать ни слова. «Как это ты решилась, Ольга, на такой поступок?» — с ужасом заговорил он. «Ты знаешь ли, что ты делаешь?» «Об этом после», — перебила она нетерпеливо. «Я спрашиваю тебя, что значит, что тебя не видать?» Он молчал. «Не ячмень ли сел?» — спросила она. Он молчал. «Ты не был болен. У тебя не болело горло», — сказала она, сдвинув брови. «Не был», — отвечал Обломов голосом школьника. «Обманул меня?» — она с изумлением глядела на него. «Зачем?» «Я все объясню тебе, Ольга», — оправдывался он. «Важная причина заставила меня не быть 2 недели. Я боялся». «Чего?» — спросила она, садясь и снимая шляпу и солоб. Он взял то и другое и положил на диван. — Толков? Сплетней? — А не боялся, что я не спала ночь? Бог знает, что передумала и чуть не слегла в постель, — сказала она, поводя по нем испытующим взглядом. — Ты не знаешь, Ольга, что тут происходит у меня, — говорил он, показывая на сердце и голову. — Я весь в тревоге, как в огне. Ты не знаешь, что случилось? «Что еще случилось?» — спросила она холодно. «Как далеко распространился слух о тебе и обо мне! Я не хотел тебя тревожить и боялся показаться на глаза!» Он рассказал ей все, что слышал от Захара, от Анисьи, припомнил разговор франтов и заключил, сказав, что с тех пор он не спит, что он в каждом взгляде видит вопрос или упрек или лукавые намеки на их свидание. «Но ведь мы решили объявить на этой неделе матант», — возразила она. «Тогда эти толки должны замолкнуть». «Да, но мне не хотелось заговаривать с теткой до нынешней недели, до получения письма. Я знаю, она не о любви моей спросит, а об имении, войдет в подробности, а этого ничего я не могу объяснить, пока не получу ответа от поверенного». Она вздохнула. «Если б я не знала тебя, — в раздумье говорила она, — я бог знает что могла бы подумать. Боялся тревожить меня толками лакеев, а не боялся мне сделать тревогу. Я перестаю понимать тебя». «Я думал, что болтовня их взволнует тебя. Катя, Марфа, Семен, этот дурак Никита, бог знает, что говорят». «Я давно знаю, что они говорят», — равнодушно сказала она. «Как знаешь?» «Так. Катя и няня давно донесли мне об этом, спрашивали о тебе, поздравляли меня». «Ужель поздравляли?» — с ужасом спросил он. «Что ж ты?»